благословен Господь, раздался тогда голос Раби Мате. О, стоп. Я уже, да, у меня глаз на. Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминания, которые никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан. Безмерный океан питает реки, рассекающие Вселенную. Слова эти принадлежали Гидали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал: «В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери. С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории». Так сказал Гидали. И, помолившись в синагоге, он повел меня к рабе Мотоле, к последнему рабе из Чернобыльской династии. Мы поднялись с Гидали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели манистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто. «Здесь», – прошептал Гидали, – и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном. Мы вошли в комнату, каменную и пустую, как морг. Раби Мотоле сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Раби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды. «Откуда приехал еврей?» – спросил он и приподнял веки. «Из Одессы», — ответил я. «Благочестивый город», — сказал Рабби. «Звезда нашего изгнания, невольный колодец наших бедствий. Чем занимается еврей?» «Я перекладываю в стихи похождения Герша из Астрополя». «Великий труд», — прошептал Рабби и сомкнул веки. «Шакал стонет, когда он голоден. У каждого глупца хватает глупости для уныния. И только мудрец раздирает смехом завесу бытия». «Чему учился еврей?» «Библии». «Чего ищет еврей?» «Веселье». «Рэп Мортхе», — сказал цадик и затряс бородой. «Пусть молодой человек займет место за столом. Пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями. Пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв. Пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют. Пусть он пьет вино, если ему дадут вина». И ко мне подскочил рэп Мортхе, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше 10-летнего мальчика. «Ах, мой дорогой, такой молодой человек», — сказал оборванный рэп Мортхе и подмигнул мне. «Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которое вам не дадут». Мы усели все рядом, бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками пречистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гидали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гидали. Юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, привезенный в тюрьму после погони. Оборванный Мортхе подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне. «Это сын Раби Илья», — прохрипел Мортхе и придвинул ко мне кровоточащее мясо разорванных век. «Проклятый сын, последний сын, непокорный сын». И Мортхе погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо. «Благословен Господь!» — раздался тогда голос Раби Мотоле Братславского. И он переломил хлеб своими монашескими пальцами. Благословен Бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли. Раби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын Раби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первым. Мой дорогой и такой молодой человек забормотал мордки за моей спиной и дернул меня за пояс. Если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди? Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гидали. Я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде первой конной армии, меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».